«А Сашка где?» – поинтересовался я. «У дяди Славы был сын Александр, на 2 года младше меня. С ним мы в деревне вместе отдыхали почти каждый год. В пионерлагерь я его отправил на 3 недели», – ответил дядька. «Он уже оделся, накинул китель с погонами полковника и петлицами с эмблемами войск связи. Уж звание и рода войск я знал на отлично. НВП, начальная военная подготовка, у нас в школе вел бывший подполковник, а у меня по этому предмету всегда 5 была. Располагайтесь в зале», — сообщил дядя Слава. «Хотите, разложите диван, кресло, кровать, поспите с дороги. Запасные ключи вот». Он передал маме связку ключей. «Я от тебя позвоню», — хмуро поинтересовалась маман. «По межгороду, звони», — согласился дядя Слава. «Куда?» «На работу. Мы вчера после визита участкового сразу к тебе поехали. Отгул попрошу, или за свой счет возьму. Звони. А хочешь, я тебе повестку выпишу на 3 дня, а можно так? А что ж нельзя-то? Только позвони на завод в отдел кадров и скажи, мол, повестка в мобуправление Министерства обороны в Москву на 3 дня. Почему, зачем и с какой целью, не говори. Типа, если захотят, пусть обращаются в первый отдел». Дядя Слава ушел. Как только дверь за ним захлопнулась, я вытащил купюру, которую он презентовал мне, и протянул матери. «Зачем?» – удивилась она. «Конфет мне купишь», – буркнул я. «Пойдем, еще кофе попьем, а то у меня голова тяжелая». «У меня тоже голова болит», – пожаловалась маман. После ночи в плацкартном вагоне на боковых местах пассажирского поезда это было вполне закономерно. Да еще к тому же места оказались в конце вагона возле туалета. Постоянно кто-то ходил мимо, воняло и табаком, и продуктами метаболизма. Мы с маман даже не стали раскладывать полки, дремали, сидя за столиком. Поначалу проводница даже окрысилась на нас, требуя деньги за белье. Но потом, видимо, напугавшись нарастающего скандала в вагоне, от нас отстала. Но, видимо, в качестве маленькой мести, под предлогом позднего времени, чай налить нам отказалась. Я присмотрелся к матери. Точно так же, как тогда у Андрея, у нее над головой клубилось едва заметное серенькое облачко. Только у моего приятеля дымка висела над затылком, то у маман оно было над теменной частью головы, ближе к лбу. «Здесь болит?» — я показал ей на темя. «Угу», — кивнула она. «А так?» — я медленно провел рукой над головой, наблюдая, как дымка втягивается в ладонь, чувствуя знакомое покалывание, переходящее в жжение. Причем, жжение чувствовалось не только по поверхности кожи, но и внутри кисти. Маман нахмурилась, наклонила голову в одну сторону, в другую, улыбнулась. «Хм, вроде прошло, здорово». Я ее не слушал. Пользуясь ранее полученным опытом, включил воду на кухне и сунул руку под кран. Жжение прошло, словно смытое текущей водой. Маман внимательно посмотрела на меня, потом взъерошила мне ежик волос на голове и воскликнула: «Смотри-ка, как у тебя быстро шевелюра растет». Я пожал плечами. «Я тебе еще дома сказать хотел, ма». «Что, Ташка, у меня зубы растут». «Какие зубы?» — заинтересовалась маман. Я открыл рот, пальцем оттянул губу. «Вот», — и пояснил, — «на месте тех, которые у меня выпали. Может, те тоже молочные были?» Маман нахмурилась. Потом взяла в руки свою сумку, покопалась в ней, вытащила какой-то то ли мешочек, то ли сверточек, развернула и высыпала содержимое на кухонный стол. «Тож, я тоже ничего не понимаю. Я вчера утром обнаружила, что у меня вставные зубы выскочили. Смотри, на столе лежали 4 желтых комочка. Я наклонился, пригляделся. Точно, 4 золотых зуба. Из каждого торчали то ли проволочки, то ли штырьки. Я их чуть не проглотила», — заявила маман. «Взяла с собой, думаю, схожу в поликлинику к протезисту после работы. А тут все закрутилось, завертелось, и я про это благополучно забыла. А сегодня чувствую, десна побаливает. Языком провела, а там что-то царапается. Когда умывалась, в зеркало глянулась, а там зуб лезет. Представляешь, и тут у тебя тоже. С ума можно сойти». Маман плюхнулась на стул, подперла подбородок кулаком, жалобно сказала: «Тож, ведь так не бывает, а, и с головой тоже. Тож, ма, ну, а я откуда знаю?» — ответил я. Потом вдруг вспомнил их диалог и поинтересовался: «Ма, а сколько тебе дядя Слава должен?» Маман нахмурилась, помялась, видимо размышляя, говорить или нет. Наконец все-таки ответила: «Дядя Слава в Академию Генерального штаба поступал, а его принимать не хотели. Егор Дмитриевич, твой дед с отцовской стороны, в плену был. а потом после войны еще год в лагере сидел. Так вот, дяде Славе кадровики сказали, что я, как его сестра, должна развестись с мужем. После этого и моя мать, и отец, и дядя Слава нас с твоим отцом долго уговаривали, мол, разведитесь фиктивно, будете жить в гражданском браке и все такое. Меня-то они и уговорили. А вот твой отец отказался наотрез. Сказал, что если мы разведемся, то по-настоящему и навсегда. Он меня с тобой очень сильно любил. Вот так и получилось. Славка в академию поступил, а мы с тобой вдвоем остались. Она всхлипнула, прижалась ко мне. Видишь, сынок, как получилось. Деда Гошу потом-то реабилитировали, все ордена и медали вернули, а все равно, как клеймо осталось, в плену был. Ты мне об этом никогда не говорила, угрюмо сказал я. Мне стало обидно. Не вздумай кому-нибудь об этом рассказать, взвилась маман. Понял, и добавила. Я все равно твоего папку люблю, только поздно. Обидела я его. Я обнял маман, прижал к себе. Все будет хорошо. Она снова уткнулась ко мне в плечо, всхлипнула пару раз, вызывая у меня странное чувство теплоты, смешанной с обидой и жалостью. Обидно было за отца. Он приходил ко мне, а я его избегал, а он все равно приходил. Маман отстранилась, утерла слезы и четко, подчеркивая каждое слово, произнесла: «Никому никогда об этом не говори. А сейчас дядя Слава где служит?» – спросил я. Маман нехотя ответила: «В генштабе он служит, на секретной работе». «Понятно, поэтому и говорить об этом ни с кем нельзя». Через пару часов пришла жена дяди Славы, тетя Лена, которая работала врачом в какой-то больнице. После приветствий, обнимашек и прочего, женщины закрылись на кухне, а я улегся на диван в зале и задремал. Ближе к обеду меня подняла маман. «Собирайся, пойдем погуляем». «Куда?» «По Москве побродим, может, в музей сходим». Однако по музеям нам пройтись не удалось. Мы пришли на Красную площадь, постояли минут 10 в километровой очереди в мавзолей и, не дождавшись, случайно заглянули в ГУМ. Из универмага мы вышли только к вечеру. Мне удалось выпросить у маман белый батник рубашку Дунсан индийского производства аж за 21 рубль. А вот маман затарилась себе всерьез, от югославских сапог и ГДРовских босоножек, за которыми я в очереди простоял по времени дольше, чем в мавзолей, до всяких тряпок, типа, платьев, блуз и вроде как белья. Пока я исправно стоял в очередях, маман носилась из одного отдела в другой. В общем, когда мы вернулись к дяде Славе, на часах уже было половина девятого вечера. «Завтра в музей сходим», — с чуточку виноватой интонацией пообещала маман. «Ты куда хочешь?» — хотел я сказать на Красную площадь, но сдержался. «Завтра видно будет», — махнул рукой. Дядя Слава встретил нас в веселом настроении. «Ну, что, путешественники, нагулялись?» Потом увидел наши сумки и свертки и засмеялся. «Вижу, прибарахлились не слабо. Время зря не теряли». Маман засмущалась, кажется, даже покраснела. «Да просто я поправилась в последнее время, а тут возможность появилась». За ужином дядя Слава сообщил: «Решил я вашу проблему, пока теоретически. Завтра будем решать на практике. Нужен адрес дома, где проживает вся эта шантропа. Они ж общиной живут, правильно? Сколько там, говоришь, призывной молодежи? Ребят в возрасте от 18 до 27 лет, кстати, на работу звонила». Дядька протянул матери серый лист бумаги. «Вот тебе повестка на 3 дня. Кто будет лезть с вопросами, пусть обращаются по телефону за разъяснениями. Номер на повестке указан. Сама ничего не объясняй, типа, подписку давала». «Ясно». Глава 8. Очевидное и невероятное с точки зрения госбезопасности. Кабинет начальника 5ГУ отдела управления КГБ СССР по Переяславской области. «Приветствую, Юрий Вадимович». В кабинет полковника Буркова заглянул невысокий пожилой полковник медицинских войск, начальник ведомственной медсанчасти. «Разрешите войти?» «Здравия желаю, Петр Юрьевич». Бурков встал из-за стола, прошел навстречу, протянул руку. «Заходи, заходи. Как ваше ничего?» Начмед сел за приставной стол, усмехнулся, ответил, поддерживая нехитрую шутку: «А так и есть, ничего, все нормально. А у вас, тоже неплохо?» Бурков уселся напротив Начмеда. «Ваша консультация нужна, Петр Юрьевич. Вопрос очень непростой, насквозь непонятный. Разумеется, чем смогу, помогу», — отозвался Начмед и опять пошутил. «Только спирт не дам. Спирт у нас в дефиците». «Ну, спирт мы сами достанем. У нас свои заначки имеются. Можем даже поделиться. Может, чаю?» «Да нет, спасибо. не хочется. Бурков вытащил из красной лидериновой папки с грозной надписью справа вверху совершенно секретно несколько листов бумаги, отпечатанных на машинке, протянул Начмеду. «Посмотри, Петр Юрьевич, нужна твоя профессиональная оценка, о секретности не говорю. Я понимаю», Петр Юрьевич вытащил из внутреннего кармана кителя футляр с очками, открыл его, нацепил очки на нос, вчитался. Минут пять он внимательно читал документ, потом отложил его, усмехнулся. «Такого быть не может. Упомянутые заболевания, в том числе врожденные, не могут быть излечены. Кто-то вас водит за нос, либо чья-то глупая и совершенно непрофессиональная дурацкая шутка. Петр Юрьевич, а может быть», Бурков многозначительно покрутил пальцами в воздухе, «с помощью каких-то заграничных лекарств. Может, есть способы лечения этих заболеваний за границей, а у нас пока не применяются, Юрий Вадимович?» Укоризненно ответил Начмед. «ДЦП не лечится. Никакими способами, никакими лекарствами. Человек с врожденным диабетом хорошо, если доживет до 30 лет. Кто вам эту ерунду сообщил?» Бурков поморщился. «Оперативный источник, врач со значительным стажем работы». Начмед развел руками. «Ну, может, ошибка какая-то, неправильная диагностика, либо...» «Да нет, это просто чудеса какие-то, так быть не может, не может». Он замолчал. «А если может», настаивал Бурков. «Юрий Вадимович», сказал Начмед, «запросите карточки всех упомянутых здесь больных из медицинских учреждений по местам жительства, где у них впервые были диагностированы заболевания, где они проходили лечение. Запросите истории болезни из архива БСМП. Через облздравотдел это вам будет сделать несложно. Принесите мне, и я вам на пальцах все объясню». «Договорились». Бурков встал, показывая, что беседа закончена. «Через неделю я вам предоставлю все документы. Большое спасибо, Петр Юрьевич. Только еще раз напоминаю, Юрий Вадимович», укоризненно ответил Начмед, «я в органах безопасности с 1954 года работаю. Могли бы и не напоминать». Бурков проводил Начмеда до двери, вернулся и, не садясь на место, взял трубку телефона внутренней связи. «Ершов, зайди ко мне». Через пару минут у него в кабинете стоял давешний оперативный сотрудник, старший лейтенант Ершов. В отличие от Начмеда, оперативный состав всегда ходил только в штатском, в костюме и обязательно в галстуке. Форму одевали только на дежурство, строевой смотр и торжественные собрания. Причем, на торжественные собрания приходили в парадной форме, особенно это касалось тех, кого награждали. Бурков бросил взгляд на Старлея, чуть-чуть задержавшись на его обуви. Черные туфли сияли. «Садись, записывай». Оперативник сел за приставной стол, открыл рабочую тетрадь, взял авторучку. «Первое», — стал диктовать полковник, — «запросить истории болезней всех фигурантов из лечебных учреждений по месту жительства». «Понял, запрашивать будешь через областной отдел здравоохранения. Как мотивировать? Под каким предлогом?» — поинтересовался Ершов. «По маме мотивировать», — жестко отрезал Бурков. «Если хочешь, можешь, по папе. Мы перед этими чиновниками отчитываться должны. Срок исполнения запроса — 5 дней со дня получения, не больше». «Второе. Из архива БСМП запросить истории болезни тех же фигурантов. Срок исполнения тоже 5 дней». «Третье», — продолжил начальник отдела, — «по местам жительства фигурантов, включая врачей, собрать характеризующие данные на всех, опросить соседей, учителей в школах». «Понятно, так точно», — отозвался Ершов. «В отделе все прекрасно знали, что сам Бурков в армии не служил даже срочную, но любил, когда к нему обращались по-армейски, особенно после получения звания полковник, и по-армейски отвечали, тянулись, а порой даже щелкали каблуками. Льстило это ему. Соответственно, доклад о выполненных мероприятиях по их исполнении», — подытожил полковник, — «при получении оперативно значимой информации докладывать немедленно». «Есть». Ершов поднялся, вытянулся. «Разрешите идти?» Бурков благосклонно кивнул. «Идите». Глава 9. Возвращение. Домой мы вернулись в пятницу тоже на поезде. На этот раз ехали с относительным комфортом, хоть и плацкартой, но в середине вагона и на нижних полках. После прибытия удачно сели в рейсовый автобус. Благо общественный транспорт ходил, что называется, от места до места, от вокзала до родного поселка мимо предприятия, где трудилась маман. Поэтому она вышла, чтобы заскочить на работу, а меня с сумками и пакетами отправила домой. «А то вдруг меня уже уволили, а я и не знаю», — пошутила она. Сумок было 3, пакетов 2. Поначалу они мне показались не такими уж и тяжелыми. Однако, пока я их дотащил от остановки до дома, стали уж совсем неподъемными. Возле подъезда стояла соседка тетя Маша. Она с интересом оглядела меня и сумки, иронически хмыкнула. «Приехал», — ответила она на мое «здрасте». «Нагулялся, а к твоим друзьям-цыганам военные приезжали. При оружии, на трех машинах». Я от удивления даже замер, хотел было переспросить, но тетя Маша, сообщив новость, уже отвернулась, потеряв ко мне всякий интерес, продолжая о чем-то сплетничать со своей соседкой. Между косяком и дверью белела свернутая бумажка. Я вытащил ее, не разворачивая, сунул в карман, открыл дверь, вошел и с наслаждением поставил тяжеленные сумки в прихожей. Разулся, по одной перетащил сумки на кухню и, как был в одежде, так и упал на софу. Потом вспомнил про бумажку в двери. Оказалось, что пока нас не было, к нам заходила невропатолог из поликлиники и написала, что зайдет в пятницу, после 7 вечера, то есть сегодня. Маман пришла, когда я уже разложил содержимое сумок по местам. Продукты, вроде колбасы и сосисок, в холодильник, одежду, которую купила она себе, на ее диван, свой батник Дунцан на плечики, вешалку и в гардероб. Маман сходу, прямо у порога заявила: «Завтра в деревню поедем. Мне 2 дня отгула дали». Я протянул ей записку. Она прочитала, кивнула: «Чайник поставь, чаю хочется. Да и врач подойдет, надо угостить». Врач пришла минут через 15 после того, как вскипел чайник. Маман сразу же уединилась с ней на кухне, а меня вытурила в комнату. Сначала у меня появилась крамольная мысль подслушать, о чем они там секретничают. Но потом я махнул рукой, взял в руки книжку, прилег к себе на диванчик. Скрипнула дверь кухни, потом раздались приглушенные голоса в прихожей, врач уходила, прощалась. Потом хлопнула входная дверь. Маман зашла в комнату, посмотрела на меня, лежащего на диванчике, и язвительно заметила: «Ну, в общем, ты теперь все время сидишь дома, а на улицу выходишь только под моим пристальным наблюдением. Понял, и посуду мыть нельзя», — довольно улыбнулся я в ответ. «Уборку тоже нельзя, потому как могу физически перетрудиться и устать, что немедленно отрицательно скажется на моем здоровье». «Ой-ой-ой», — засмеялась маман. «Посуду помыл и сразу перетрудился. Иди уж, погуляй, а то только что и делаешь, что лежишь с книжкой. Может, тебя в деревне оставить на месяц-другой?» Чуть позже задумчиво предложила она: «Там и воздух чище, и природа. Отдохнешь, накупаешься, позагораешь, и бабка тебя там откормит». «Ага», — согласился я, — «как поросенка. На завтрак пшенка на молоке, на обед молочный кулеш, на ужин молоко с пирогами. Не жизнь, а молочная сказка». «Ну, так деревня же», — пожала плечами маман. «У бабушки сейчас 2 коровы. Может, поживешь у них, а, то ж, поможешь бабке с дедом, и мне поспокойней будет». Главной причиной необходимости пожить в деревне, конечно, было другое. И маман, и я это прекрасно понимали, но озвучивать не стали. «Да, конечно, съезжу», — согласился я. «Месячишко поживу, но больше не выдержу, и не проси». «Ну и отлично», — обрадовалась маман. «Может, тогда завтра и уедем, не на 2 дня, а на месяц». Я пожал плечами. В принципе, можно было и так, неотложных дел у меня не было. Книги в библиотеку все сдал, в школу справку и маман занесет. «Ма, сегодня в клубе похищения совои», — сообщил я. «Я схожу, сеанс когда?» «Ну, теперь вечерний в 20:00, ответил я. «Через 40 минут. Я пойду, а то опоздаю». «Иди», — улыбнулась маман, — «только аккуратнее там». «Ладно». Я по-быстрому собрался, сунул в карман новых джинсов 3 рубля, оставшиеся от поездки в столицу, и выскочил на улицу, поспешно, пока маман не передумала. Время-то позднее, а кино так вообще закончится около 10 вечера. Глава 10. Кино, вино, домино. По дороге в клуб с нехитрым названием «Химик», что возле стадиона «Советский химик», я заскочил к Мишке Савину. Мишка кинолюбил и старался не пропускать ни одного интересного фильма, которые крутили в клубе. Его отец, едва я поздоровался, сходу сообщил, что Михаил вместе с Андреем уже ушли и, конечно же, в клуб на Савую. «Давай, дуй быстрей, а то не успеешь», — посоветовал он мне. Клуб представлял собой большое 3-этажное здание сталинской постройки в стиле неоклассицизма. Высокое крыльцо, 6 колонн, подпирающих козырек с гербом РСФСР по центру, и, разумеется, гипсовые барельефы узоров в виде листочков, цветочков, звездочек. На площадке возле клуба, Как всегда перед киносеансом, толпился разношерстный народ от школьников до старичков-пенсионеров. В вестибюле, где находилось одинокое окошечко кассы, вообще было не протиснуться. Очередь велась по всему помещению, как удав вокруг добычи. На мое счастье, в этой огромной очереди почти возле окошка кассы стояли Мишка с Андрюхой. «Мне один возьми», — показал я им один палец. «Гони полтинник», — отозвался Мишка. «Билет на вечерний сеанс стоил 50 копеек. Потом отдам», — сказал я. Прорваться поближе к ним было просто нереально. Очередь заворчала, народ занервничал. Желающих пролезть к кассе, минуя очередь, всегда было с избытком. Мишка махнул рукой, показывая, мол, отойди, возьму, не беспокойся, не зли народ. Я отошел. Минут через 15, когда уже прозвенел второй звонок, друзья подошли ко мне. Мишка протянул мне билет и с суровым выражением лица повторил: «Гони полтинник, сдачу давай», — в тон ему сказал я, протягивая рубль. Мы оба почти одновременно засмеялись. Мишка пошарил в кармане и достал несколько монеток. «На, держи, алчный, кто бы говорил». Прорвавшись через толпу в вестибюле, мы пересекли фойе и зашли в зрительный зал. По дороге, естественно, встретили знакомых, и ребят, и девчонок из моей школы, и даже моего класса. С кем-то мы поздоровались, кому-то просто кивнули на ходу. Я даже успел помахать рукой своей однокласснице белокурой длинноногой Ленке по прозвищу Жазиль, первой красавице школы, в которую, кроме меня, была, кажется, влюблена половина ребят из класса. Она удивленно окинула меня взглядом, потом осторожно медленно кивнула в ответ. А я вдруг поймал себя на мысли, что сейчас достаточно спокойно о ней думаю и совсем не испытываю ни малейшего желания сворачивать горы, доставать с неба звезды и совершать прочие всякие глупости. Глупости, как говорила Алиса из «Страны чудес», все страньше и страньше становится. А ведь раньше меня бросало в дрожь от одной мысли о ней, а ее улыбка мгновенно делала меня самым счастливым человеком на свете. Заметив, что я замешкался, Мишка толкнул меня в спину, добавляя ускорение. На местах, указанных в купленных нами билетах, уже кто-то уселся раньше нас. Три смутно знакомых. Ну, наш химик все-таки не такой уж и большой поселок. Парня волосатика маргинально-хулиганистой наружности постарше года на 2-3 максимум, предложили нам поискать себе другие места. Техника отработанная и достаточно известная. Приобрести дешевые, копеек по 15, билеты на первый-второй ряд, а сесть на дорогие места в середине зала. Иногда прокатывало, благо, как говорится, наглость – второе счастье. «Это наши места», – упрямо повторил Андрей. «Найдите себе другие». Начал был один. «Спереди все свободно. Парни, пересекьте, пожалуйста», – попросил я. «Тебе сказали, вали отсюда». Привстал самый здоровый, в котором я узнал старшего брата своего бывшего одноклассника Демьянова Юрия. Его брательник, мой одноклассник Колька, тоже все время строил из себя эдакого блатного, ушел из школы после 8-го класса в техникум. От Юрки ощутимо воняло свежим ядреным перегаром. Сзади них кто-то сделал им замечание. Демьян-старший развернулся с намерением дать отпор, но тут против них выступила еще одна женщина, а потом и еще одна. Юрка, естественно, заткнулся. Связываться со скандальными женщинами, да еще и при полном зале, когда фильм вот-вот начнется, было себе дороже. Наши места освободили, Демьян-старший пробурчал что-то невразумительное, типа, мол, встретимся, поговорим после киносеанса и т.д. «Слышал, что вчера утром в поселке случилось», — зашептал мне в ухо Мишка, как только мы уселись. «Какой замес был? Откуда?» — удивился я. «Я в Москву с маман ездил, на консультацию в реабилитационный центр», — зачем-то соврал я. «А что, утром в поселок три КамАЗа с десантниками приехали, оцепили цыганские дома, устроили шмон». «Нифига себе!» — опять удивился я. «Всех мужиков цыган поголовно собрали, загрузили и увезли», — увлеченно рассказал Мишка. «Барона ихнего, дядьку Штефана, тоже прихватили. Говорят, у него обрез нашли. И тетку Лалу, помнишь ее, мать Саньки Прохора, ее тоже забрали. Она выступать начала, с кулаками на солдатиков полезла. Ее и скрутили, наручники надели, а в рот кляп вставили. Сам видел». «Да», — озадаченно ответил я. «У вас тут и веселье без меня. Ты прикинь», — опять зашептал Мишка. «На остановке и возле пивнушки теперь тишина и благолепие. Никого нет. Даже пацанва ихняя на улицу не выходит. Тише вы», — приструнили сзади. «Заткнитесь, а то выведем вас на улицу». Мишка притих, фильм продолжался больше полутора часов, а когда закончился, на улице совсем уже стемнело, выход из зала был один, в парк на стадион, фонарей там, конечно, и в помине не было, мы дождались, когда схлынет основная масса зрителей, чтобы не толкаться в темноте, где и днем-то ноги расшибешь, а уж сейчас и подавно, я завтра в деревню поеду, сообщил я, маман сама хочет в школу сходить, с класснухой пообщаться, заодно и справку отнесет. «Чё это она у тебя вдруг?» — хмыкнул Андрюха. «А не ты?» «Да я не хочу идти сам», — пояснил я. «Класснуха же мне мозг выгрызет. Ей же пофиг, есть освобождение, нет. Заставит парты красить, полы драить, стены мыть по всей школе. Неохота. Да и что я там забыл? А с братвой пообщаться?» — съязвил Андрюха. «Эй, мальчики!» — раздался язвительный голос из темноты. «Куда спешите-то?» А за базар ответить, все-таки эта быдловатая троица во главе с Демьяном-старшим нас решила дождаться. К ним еще присоединился наш бывший одноклассник Колька, он же Демьян-младший. Убегать было стрёмно. Мы остановились, но подходить не стали. «В чем дело, мужики?» Андрюха вышел вперед. «Какие претензии?» «О!» Слегка пьяный Демьян-старший, рисуясь, повернулся к приятелям. «Уже базар за претензии пошел, а в зале мы такие смелые были». Семейка Демьяновых отличалась ярко выраженным уголовным душком. Отец в очередной раз мотал на зоне очередной срок то ли за грабеж, то ли за разбой. Старший брат Юрий, или, как его звали, Юриц, уже успел пару раз отметиться в ИФСе. Его даже как-то видели среди других 15-суточников, подметающих улицы в городе под надзором двух патрульных милиционеров. Впрочем, ума ему это не прибавило. Младший Николай, он же Колян, наш одноклассник, после восьмого класса перевелся в строительный техникум, пока на этой стезе особо не отметился, но в школе, когда с нами учился, вел себя вызывающе. Демьян-старший повернулся и внезапным боковым ударом с правой врезал кулаком Андрюхе по лицу. Андрей этого не ожидал, не успел отреагировать, и его просто снесло. Я стоял за его спиной, поэтому следующим ударом Демьян рассчитывал, наверное, свалить и меня. Во всяком случае следующий боковой, уже с левой, летел мне в скулу. Мышцы сработали рефлекторно. Вообще-то я с 4-го класса занимался борьбой самбо в спортзале общества «Динамо». Каждый год, с сентября по май по 3 раза в неделю. Особых успехов я, увы, не достиг. 3 раза за эти 6 лет ездил на соревнования. На них выиграл аж 4 схватки, получив 1 и краткое юношеский разряд. Ну, не хватало у меня силенок. Честно говоря, я и подтягивался еле-еле 8 раз, зато за 6 лет всю технику этих приемов бросков подсечек под ножик рывков изучил весьма досконально. Конечно, приемам из боевого самбо нас наш тренер не обучал, но подсматривать, как тренируются милиционеры из числа сотрудников УВД, он нам не мешал. Многие из нас охотно оставались в зале в качестве зрителей, когда к нашему тренеру на занятия в спортзал приходили милиционеры. Как мне удалось поймать кулак Демьяна, честно говоря, я сам не понял, но поймал правой рукой и ловко ухватил за кисть, помогая себе при этом и левой, повернул кисть вправо против часовой, заваливая противника на спину. Юриц потерял равновесие, чему способствовала и принятая им неслабая доля алкоголя, упал. Я же выкрутил ему руку до упора, согнув ее в локте. Казалось, еще чуть-чуть и кости хрустнут. Демьян-старший громко взвыл. «Больно, сука, отпусти, отпусти, гад, лежачего бить нехорошо», но я все равно не удержался и врезал ему по ребрам ногой, отчего тот заорал еще сильнее. «Вот козел, вырвалось у меня, засранец, блин, урод», поддержал меня Мишка. Он встал справа от меня, сжимая кулаки и изображая нечто вроде боксерской стойки, предупреждая возможную атаку со стороны Демьяновых дружков. Те проявили благоразумие и вмешиваться не собирались. Я пнул Демьяна по ребрам еще раз и отпустил его руку. Юриц вдруг с шумом выпустил газы, испортив воздух, ухватился обоими руками за пах и скорчился в позе эмбриона. Я поймал вдруг себя на мысли, что сейчас мой организм словил то же самое ощущение, что и при визите участкового, точнее, во время его ухода. Как будто мое тело покинуло какое-то то ли напряжение. Как будто по рукам в направлении Демьяна прошла какая-то волна, и на секунду возникло чувство непонятного облегчения. Я сделал шаг назад, едва не сбив с ног поднимающегося Андрюху. «Ты что, Юрок?» — сморщив нос, поинтересовался его брат Николай. «Обосрался, что ли? Фу!» — подал голос кто-то из дружков Демьяна. «Это зашквар!» — пацаны. Мы отошли подальше, задерживая дыхание и демонстративно зажимая носы. Уж больно сильно испортил атмосферу Юрок. Он внезапно вдруг вскочил, одной рукой держась за пах, другой за задницу, и рванулся куда-то в темноту. Его дружки потоптались на месте, Колян взглянул на меня, а мой рот помимо моей воли распирала улыбка, хотел что-то сказать, но потом махнул рукой. И они ушли, причем совсем в другую сторону, чем их теперь уже бывший авторитет. «Пошли, кровянку за моим», — предложил Мишка. Мы развернулись и побрели к центральному входу в клуб. Андрюха задрал голову, пытаясь унять текущую из носа кровь, зажал пальцами ноздри. На наше счастье закрыть клуб еще не успели. В вестибюле одиноко горел светильник дежурного освещения. Мы прошли в мужской туалет. В общем зале, где размещались писсуары с унитазами, курили и о чем-то разговаривали два молодых незнакомых парня. На подоконнике стояла полупустая бутылка портвейна. Увидев нас, они замолчали. Мы остались в умывальной, где находились три железные раковины с потрескавшейся от времени белой краской и единственным целым зеркалом. Андрей низко склонился над раковиной, включил воду, подставляя нос под холодную струю. Я и Мишка встали рядом по бокам, кровь вроде бы остановилась. Андрей умылся, посмотрел в зеркало, присвистнул и с чувством выругался. Кроме разбитого, распухшего носа у него на левой скуле наливался чернотой большой кровоподтек, куда пришелся основной боковой удар кулака Демьяна-старшего. Сходили кино посмотреть. Теперь меня Радаки месяц из дома не выпустит. В полусумраке клубного мужского сортира зреющий фингал выглядел совсем уж страшно. Андрей крутанул головой, плеснул в лицо водой еще. Я прищурился, разглядывая скулу. Кровоподтек окружала едва заметная красноватая дымка. Дымка. Я сразу же подумал о схожести ситуации с тогдашней головной болью. Там ведь тоже была дымка, только другого цвета. «Замри», — приказал я, протягивая руку к лицу одноклассника. Ладонь сразу то ли уколола, то ли обожгло тысячу иголочек. Я отдернул руку, сунул ее под струю воды, чтобы остудить. Стряхнул воду, вытер кисть об штаны. Снова поднес руку к лицу. Невидимые иголки снова впились в ладонь. «Фига се», — хмыкнул Андрюха. «Уже и не болит почти». Я снова погрузил руку в струю, смывая неприятные ощущения. «Глянь», — заинтересовался один из курильщиков, отставляя уже пустую винную бутылку на пол возле кабинки. «Что пацаны творят?» Мишка потянул меня и Андрея за рукава. «Пошли, пошли». На выходе из клуба он бросил. «Бежим». Мы с Андреем рванули за ним в темноту стадионного парка. Пробежав между деревьев метров 50, Мишка остановился. «Ты куда намылился?» — отдышавшись, спросил Андрей. «Ты видел, как на нас эти смотрели, которые портвешком разминались?» — хихикнул Мишка. «Да у них глаза по полтиннику были, а один чуть сигаретой не подавился. Он повернулся ко мне. Ну, ты, таха, даешь. Прям реально Хоттабыч какой-то. Кстати», — Мишка обратился к Андрею, — «фингал-то у тебя рассосался». «Да я видел», — отозвался Андрей, еще раз пощупав рукой щеку. «Заценил уже, мужики», — подал голос я. «Только, плиз, об этом никому, ладно, а то у меня предчувствие какое-то нехорошее. Ну его нафиг. Чем меньше народу знает, тем оно лучше и безопаснее. Меня терзают смутные сомнения», — передразнил Мишка. «Да не вопрос», — сказал Андрей. «Ладно, погнали домой». Домой мы пошли другим путем, почти по молодому Ленину с одноименной картины Белоусова, не мимо центрального входа в клуб, где тусовалась всякая пьяная гопота, а через калитку напротив нашей школы. Лишних 15 минут, зато без всяких приключений и нежелательных встреч. На улицах поселка, кстати, было как-то непривычно пустынно. Вообще никого, ни влюбленных парочек, ни заблудившихся алкашей. У подъезда Мишкиного дома мы остановились. Мишка достал мятую пачку болгарских Радапи, протянул мне. Я отрицательно качнул головой. Не хочется, поймав себя на мысли, что раньше я ведь покуривал. Не часто, но иногда исключительно за компанию с Мишкой. Сейчас же дышать табачным дымом не было никакого желания. «Как хочешь», — Мишка прикурил, затянулся, спрятал пачку. «Посидим 5 минут, посидим». Мы перешли на детскую площадку, сели на лавочку под раскидистой липой. От посторонних взглядов нас скрывали густые ветки, спускавшиеся чуть ли не до земли. Днем детвора любила здесь строить шалаши. «Ну, и что это было?» — поинтересовался Мишка. «Рассказывай, давай, колись». «Что?» — уточнил я. «Что тебе рассказать?» «Ну, во-первых, как ты ухитрился завалить Демьяна?» — хмыкнул Мишка, пуская дым кольцами. Ты ж сроду ни с кем никогда не дрался. Не знаю, пожал я плечами. Я ж его и не бил совсем. На прием взял. Чисто инстинктивно. Сам же видел. А что ты там у Андрюхи наколдовал? Синяк на глазах сошел. Честно скажу, медленно выдохнул я. Сам не знаю, как это получается. После аварии обнаружилось. Только, чтоб никому. Мишка кивнул, соглашаясь, затянулся в очередной раз. А что еще можешь? Да не знаю я. Я вскочил. Оно само как-то выходит. Хочешь, у тебя уши вырастут? Мишка шутку не понял, отодвинулся подальше. Ну тебя нафиг с твоими приколами. А вообще интересно, мечтательно произнес Андрей. Если вот так лечить, без лекарств, одной только силой мысли, и все болезни, рак, туберкулез, инфаркты. Вот было бы здорово. Хватит фантазировать, буркнул я. И вообще, пора на горшок и в койку. Я завтра с утра в деревню еду. Вставать рано. Мишка встал, бросил окурок под ноги, затоптал его. Мы по очереди обнялись друг с другом. Давай, не скучай. Как вернешься, зайди, попросил Андрей. Я никуда не уезжаю. Все лето здесь буду. А мы в июле на пару недель в Крым планируем, сообщил Мишка. К 23:00 я уже был дома. Глава 11. Вот моя деревня. В деревню маман меня решила сопроводить лично. Сначала мы провели 3 часа в электричке, которая останавливалась у каждого разъезда и каждого столба. При посадке пассажиров, желающих выехать из города да еще и в субботу утром, в основном, дачников, в электричку набилось, как сельдей в бочку. И каждый тащил с собой отнюдь не дамскую сумочку, папочку под мышкой или портфель типа дипломат, а пару мешков с картошкой на посадку, корзину, ведра, шанцевый инструмент, грабли и рассаду ящиками. И, разумеется, всякую живность вроде собак и кошек. Правда, основная масса пассажиров стала рассасываться где-то через полчаса-час, когда электропоезд втянулся в зону дачных кооперативов. Да и остановки потянулись, говорящие сами за себя. Дачная, садовая, кооперативная. При подъезде к нашей станции с невзрачным названием «Пеньки» во всем вагоне оставался едва ли с десяток пассажиров. Я лениво листал толстый красный том советского энциклопедического словаря, неизвестно зачем взятого мною в дорогу. Взбрело же в голову. «Мэм», — спросил я у матери, — «а что значит медитировать?» «Ну, это значит, входить в определенное психическое состояние», — задумчиво ответила зевающая, утомленная дорогой маман, — «отрешаться от всего внешнего мира, концентрироваться на своем внутреннем мире». Вот, например, йоги в Индии входят в состояние медитации, совершенствуя свое тело. А почему вдруг тебя это стало интересовать? Да так, я уклончиво пожал плечами. В книге вычитал, не понял. Не говорит же ей, что я несколько раз подряд, просыпаясь утром, видел запись на книжке, которую читал перед сном. Научись медитировать. Или просто медитируй. А сегодня утром так и вообще медитируй. Наконец, идиот. Причем, написано это было вроде как моей рукой. Получается, я писал во сне. Есть над чем задуматься. А как йоги медитируют? Что этот процесс в себя включает? Я точно не знаю, смутилась маман. Ну, садятся поудобней, глаза закрывают, отключают свое сознание от всех внешних раздражителей. Наверное, пытаются войти в транс, что ли, не знаю. Наконец отрезала она и отвернулась в окно. Я уныло открыл словарь и в очередной раз задумался, что мне в голову взбрело взять с собой этот тяжеленный красный кирпич. От станции до нашей деревушки Бахмачеевки было аж 12 километров по проселочной дороге. Идти пришлось пешком, потому как никакого общественного транспорта, увы, не ходило. Был, конечно, и другой маршрут, от города по автотрассе, на попутной машине или рейсовом автобусе до райцентра. Но оттуда все равно пришлось бы идти пешком, только на пару километров побольше. Таким образом, своей цели мы с маман достигли только часам к 4 пополудни. Бахмачеевка была типичной деревней того времени. Одна улица, 20, или около того, домов с одной стороны, и столько же с другой. Все дома, бревенчатые избы, благо лес стоял рядом за речкой с таким же названием, как и деревня, и практически однотипными. Даже местный магазин сельпо, и тот был деревянным. 2 колодца журавля, на одном конце деревни и на другом. Вокруг каждого дома, обширный сад-огород минимум в 30 соток, сарай, а иногда и бани. Скотину, и помногу, здесь держала каждая семья, коров, овец, свиней, гусей, уток, кур. А у некоторых были в хозяйстве даже лошади. Выпасом скотины, коров и овец, в деревне занимались по очереди подростки. Сначала из одного дома, по потом из второго и так по кругу. Другую живность, вроде свиней, гусей, уток и кур, каждое утро просто выгоняли из сараев на улицу, и они паслись сами по себе, возвращаясь домой уже вечером. Взрослые работали в колхозе. Каждое утро в 6:00 из соседнего села приходила грузовая машина, в кузов которой набивались механизаторы да скотники. Эта же машина ближе к ночи привозила селян обратно. Из этой общей картины деревенского пейзажа выбивалась усадьба на другом конце деревни. Забор из плотно пригнанных строганных досок перегораживал улицу поперек, практически превращая ее в тупик, а дом. Но если все дома Бахмачеевки выглядели обычными избами, пусть и с наличниками, украшенными затейливой резьбой, фигурными столбами под порками крыльца, то здесь из-за двухметрового забора выглядывал самый натуральный двухэтажный особняк-терем с островерхой, куполообразной крышей и даже резными балконами. В усадьбе жил местный лесник. Причем, несмотря на обширность надворных построек, кроме пары лошадей и двух больших лохматых собак, другой живности у него не было. Впрочем, как и не было семьи. Семьи в Бахмачеевке, как и во всех деревнях того времени, были большие. Минимум трое-четверо детей в каждой. Маман как-то рассказывала, что у нее, кроме брата дяди Славы, были еще младшие брат и сестра. Брат погиб в армии, а сестра умерла в младенческом возрасте от воспаления легких. Моя бабушка, баба Нюша, как я ее называл, уже лет 5 была на пенсии. Дед Паша, несмотря на возраст, еще работал в колхозе механизатором. В уборочную комбайнером на комбайне Нива, который больше ремонтировался, чем работал, а в остальное время, с поздней весны до середины лета, трактористом на Кировце. Маман сняла петлю из кожаного ремня с калитки, пропустила вперед меня. У меня в обеих руках были сумки да плюс армейский, презент дяди Славы, рюкзак на спине, закрыла ее за собой. Дверь в дом оказалась подпертой снаружи узкой доской. Кстати, двери всех домов в деревне так и закрывались, если никого не было дома, то просто подпирались колом, доской или лопатой снаружи. Изнутри, правда, можно было запереться на крючок или щеколду. «Наверное, бабушка на огороде», — предположил я. Мы прошли на огород. Баба Нюша, высокая, сухощавая пожилая женщина за 60, возилась на огороде. Ловко таскала ведра с лейкой, поливая тщательно прополотые грядки зелени на огороде. «Мам», — позвала ее маман, — «я тебе тут помощника на лето привезла. Возьмешь его на воспитание, лишь бы не в рабство», — буркнул я. Баба Нюша обернулась, поставила ведра и неспешно подошла к нам. Критически осмотрела меня, сердито буркнула. «Ну, посмотрим, посмотрим. Антон вон, гляди-ка, вымахал-то как, а раньше слабосилок какой-то был. Соплей перешибить можно, а сейчас, пожалуй, и вместо лошади плуг потаскать смогет. Писец», — вздохнул я. «Продали негра на плантацию». Баба Нюша широко улыбнулась и обняла, сначала меня, расцеловав в обе щеки, потом маман. «Ну, наконец-то приехали, а то уж цельный год вас не видели. Идемте в избу». Баба Нюша прошла вперед, слегка переваливаясь паутиному, широко размахивая руками. Маман пошла следом. Я замыкал процессию. Возле двери бабушка махнула рукой в сторону пристройки. «Вещи свои клади туда, будешь жить там». Я занес свой рюкзак в терраску, как называли неотапливаемую застекленную пристройку к избе. Там стояли две кровати, стол с парой стульев и шкаф. Зимой там, естественно, никто не жил, холодно. А вот летом ночевать было очень даже комфортно, прохладно, свежий воздух, никаких комаров. На входе краем глаза отметил, что под кровать прошмыгнул крупный серый котяра. Я не удивился, живности у бабки с дедом хватало и даже с избытком. В прошлом году даже жеребенок жил. Достал из рюкзака сменку, старые школьные брюки да рубашку с коротким воротником. Джинсы таскать по деревне было жалко. Баба Нюша и маман уже сидели за столом. На плите закипал чайник. «Ба, а как кота зовут?» — поинтересовался я, усаживаясь за стол прямо под полку иконами. «Какого кота?» — удивилась бабушка. «Кошка Нюрка живет, моя тезка, вон сидит». Она махнула в сторону русской печки, занимавшей больше половины кухни. На полочке под самым потолком сидела черно-бело-рыжая кошка и, казалось, улыбалась мне почище знаменитого чеширского кота. Я закашлялся. «Ты что?» — удивилась маман. «А кто ж там в терраске бегает?» — хмыкнул я. «Здоровый такой серый кот, да приблудный, небось, какой-то», — отмахнулась бабушка. «Их здесь тьма тьмущая». Чай оказался неожиданно вкусным, черный, крепкий, с непонятными привкусами пряных трав. Мне налили покрепче, как я и просил, и в керамический бокал, а не в кружку. Маман и бабушка пили из железных кружек в прикуску с маленькими сушками, усыпанными маком. Я взял одну, попытался раскусить и не смог, они оказались словно из камня. Я окунул ее в чай, подержал с минуту, потом сунул в рот. Размякшая сушка оказалась необыкновенно вкусной. Так одну за другой, запивая чаем, я смолотил их с десяток. Маман, глядя на меня, только улыбалась. Я встал из-за стола. «Спасибо, ба, я пойду погуляю. Вечерять будем, когда дед придет», — крикнула вслед мне баба Нюша. «Далеко не уходи, ладно, а во, тут еще и ужин будет». Жизнь в деревне мне определенно стала нравиться. На улице на меня накинулись полчища комаров. Я такой пакости совсем не ожидал. Едкая дыта, которая воняла почище керосина, осталась в рюкзаке, и возвращаться за ней было неохота. У соседнего дома ковырялся с ящиком мой ровесник Алексей по прозвищу Длинный. Романов Алексей Николаевич, 18 августа 1965 года рождения, услужливо подсказала память. Она же в деталях напомнила, как прошлым летом мы с Лехой ловили бреднем рыбу в местной речушке, как чуть не заблудились в лесу, как сходили погулять вечером и наполучали лещи от двух парней, над которыми мы рискнули посмеяться, когда увидели их целующихся в кустах с приезжими девчонками. Ха, я даже во всех подробностях вспомнил, как мы познакомились, 9 лет назад, в 6-летнем возрасте. «Леха, здорово!» — крикнул я. Парень поднял голову, встал, прищурился, присматриваясь ко мне, а я стоял еще со стороны солнца. Он приложил козырьком ко лбу ладонь. «Антоха?» — удивленно спросил Алексей. «Здоров, вот это ты вымахал. Не узнаешь, с год назад я втайне завидовал его мускулатуре. Он был жилистый, но с крепкими рельефными бицепсами и кубиками пресса на пузе. Сейчас я, пожалуй, его перегнал». Подошел к нему, мы пожали друг другу руки. Он хлопнул меня по плечу. «Что творишь?» — поинтересовался я. «Или вытворяешь?» — Алексей усмехнулся. «Да так, новое корыто для свиней сколачиваю». «А что?» «Ничего», — я пожал плечами. «Приехали вот. У тебя какие сегодня планы? Гулять пойдешь?» Алексей задумался, почему-то оглянулся на свой дом. И как мне показалось, с тоской. «Мои в город уехали», — задумчиво ответил он. «Сеструха экзамены в технаре сдает, у тетки живет. Мамка с батей вместе с ней вернутся через неделю. А я тут один на хозяйстве остался». «Так пойдешь или нет?» — нетерпеливо переспросил я. «Попозже», — пожал плечами Алексей. «После 9 заходи, а то мне еще огород полить надо да скотину накормить». «Ладно, раньше закончишь, сам заходи, я дома буду». Я развернулся обратно. Пока меня не было, из трубы над невысоким почерневшим от времени срубом на огороде показалась струйка дыма. Из двери, вытирая испачканные сажей руки об фартук, вышла баба Нюша. Увидев меня, громко поинтересовалась: «Антошка, в баньку пойдешь?» Я отрицательно мотнул головой. «Ну, как хочешь, а то я затопила». Париться в бане любила маман. Причем, любила париться с дубовыми вениками, в которых вплетались ветка другая можжевельника. Каждый визит в деревню у нее неизменно начинался баней. Иногда ей компанию составляла баба Нюша. Я этого увлечения банными процедурами, с применением хлещущих предметов в виде веников, особенно с колючим можжевельником, не понимал и не разделял. Поэтому и сейчас только иронично хмыкнул и ушел на терраску, которая на месяц становилась моей обителью. С размаху, не раздеваясь, только скинув сандалии, плюхнулся на кровать, застеленную мягкой периной, закинул руки за голову, потянулся, прикрыл глаза, зевнул и: «Здорово, внучок». Я чуть не сверзился с кровати. В дверях терраски стоял дед Паша и ухмылялся. «Спишь, что ли?» Я вскочил на ноги, мотнул головой, разгоняя дрему, усмехнулся. «Уже нет». Дед подошел ко мне, крепко обнял, расцеловал в обе щеки. Я с удивлением для себя отметил, что дед Паша оказался ниже меня почти на голову, а ведь в прошлом году он без труда целовал меня в макушку. Дед тоже это заметил. «Вот вымахал-то акселерат. Ну, тогда пошли в горницу. Вечерять пора». В горнице уже был накрыт стол, за которым уселись раскрасневшиеся баба Нюша и маман. Дед Паша сел под образа, во главу стола, на единственное за столом деревянное резное кресло, взял запотевший графинчик, налил себе стопочку до краев и вопросительно посмотрел на маман. Она поняла его взгляд, отрицательно качнула головой. «Ему еще рано». Дед Паша степенно кивнул, соглашаясь, отставил графинчик, взял другую бутылку с ярко-красной жидкостью, налил стопочки, тоже по самый край, бабушке и маман. Ну, со свиданицем. Свою стопку с самогоном он опростал одним глотком. Баба Нюша и маман, в отличие от него, свои порции алкоголя выпили мелкими глотками. «Хороша настоечка», — похвалила маман. «На клюкве, на малине, да дубовой коре», — проинформировала баба Нюша и поделилась рецептом. «Сначала через марлю с березовым углем пропустила, потом месяц на ягодах настаивала. Вкусно», — повторила маман. «Как магазинная получилась? Лучше», — хмыкнул дед Паша. «Натурпродукт. Нальем с собой, когда в город соберешься. Никакой химии, на чистом навозе», — тихо пошутил я, вспомнив фразу из кинофильма. Маман услышала, поперхнулась и закашлялась. Потом засмеялась. Я за столом не задержался. С удовольствием похлебал самодельной деревянной ложкой из железной миски окрошку, в которой вместо вареной колбасы была самая натуральная отварная говядина. Выпил полкружки холодного молока, поблагодарил и встал из-за стола. «Ты это куда собрался?» – нахмурилась бабушка. «Гулять», – ответил я, пожав плечами. «Ишь, чего удумал?» – начало вроде она, но дед ее оборвал. «Слышь, старая, пускай идет, большой уже». Он встал из-за стола, вышел вслед за мной. Я заглянул в терраску, вытащил из рюкзака фонарик, предусмотрительно захваченный из дома. В деревне уличное освещение отсутствовало напрочь. Год назад, возвращаясь за полночь домой, я на местных косогорах чуть ноги не переломал. Дед протянул мне безрукавку, сшитую из телогрейки. «Возьми, а то засопливишься, ночи-то холодные». «Спасибо». Я натянул безрукавку поверх рубашки. Алексей сидел возле дома на скамейке с высокой резной спинкой и какими-то невообразимо вычурными подлокотниками. При виде меня, поднялся, шагнул навстречу, махнул рукой назад, показывая на лавку, похвастался. «Глянь, сам сделал. Здорово», — похвалил я, оценивая его труд, ничуть не покривив душой, и поинтересовался. «Ну, что, куда пойдем? Где у вас тут так называемые злачные места? Чего?» Алексей встал, недоуменно посмотрев в мою сторону. «Где народ гуляет?» — усмехнулся я. «А», — протянул Алексей, — «там», — он махнул рукой в сторону реки, за огороды. «Кстати, там уже клубился белый дым. В прошлом году мы вечером разводили костер, пекли картошку, жарили на прутиках хлеб. Пошли». На улице было еще светло, поэтому мы без труда по натоптанной тропинке вышли на задки, за огороды, прошли по лугу, старательно минуя коровьи лепешки. В прошлом году я, возвращаясь в темноте без фонарика, вляпался в такую, изгвоздал себе и ботинки, и брюки, спустились к озеру. На лугу недалеко от реки было несколько озер, в одном из них даже купались и ловили некрупных черных карасей. Поодаль, метрах в 100, чернела река. На берегу самого большого озера, на пляже метрах в 5 от воды, уже горел костер, в который периодически кто-то подбрасывал ветки с листьями, чтобы отогнать назойливых комаров дымом. Перед костром на толстом стволе упавшей ветлы сидела компания из 6 человек, 4 парней и 2 девчонок. Причем все были почти мои погодки, ну, плюс-минус год разницы, не больше. «Привет, Длинный». С бревна поднялся самый старший по возрасту парень, весь огненно-рыжий, мордостенький, поздоровался с моим соседом за руку, кивнул в мою сторону. «А это что за перец?» «Бабы Нюши внук», — ответил Леха. «Антон, сосед мой, кореш твой?» «Да так», — отмахнулся Леха. «Соседствуем. Не друг, не приятель, сосед. Вот даже как. Почему-то я считал, что с Алексеем мы друзья. Не ожидал. Ну, ладно, запомним». Из группы двое ребят были точно местными. Оба в пиджаках, брюках и сапогах. Один из них, рыжий, который постарше, что поздоровался с Алексеем, был обут в блестящие хромовые офицерские сапоги. Другой, в кирзовые, но тоже начищенные до зеркального блеска. Деревенская мода, она такая, особенная. Остальные парни на местных совсем не походили. И одежда другая, и вели они себя немного по-другому. Видимо, как и я, приехали в деревню отдохнуть на каникулы. А один из них, так тот вообще терзал гитару шестиструнку, пытаясь изобразить что-то из Битлов. Рыжий прижимал к себе молодую девчонку моего возраста, шептал ей что-то на ушко, поглядывая вокруг. Ей такое внимание явно не нравилось. Она пыталась высвободиться из его объятий, отодвинуться. Но парень не отпускал. Алексей уселся возле костра на какой-то пенек. Я поискал место, присел на валун чуть поодаль. Гитарист, то хрипя, то гнусавя и безбожно перевирая слова, затянул битловский естеди. А вот девчонкам исполнение понравилось. Причем, другая, которая осталась без мужского внимания, даже попыталась подпеть. Сразу стало понятно, что и английский язык, и музыкальный слух ей тоже были совсем незнакомы. В прошлом году гулять было веселее, и картошку пекли, и песни пели под гармошку, которую местные ребята с собой приносили. Минут через 10 мне надоело так гулять. Я встал, отряхнул штаны. «Я домой», — сообщил больше в никуда, чем своему соседу-приятелю. Он не отреагировал. Возвращаться я решил другой дорогой, обойти деревню огородами и выйти с противоположной стороны к усадьбе лесника. В общем, совершив эдакий круг, подсвечивая дорогу себе фонариком, осторожно пошел по тропинке, избегая всяких неприятностей и неожиданностей. Узенькая натоптанная дорожка извивалась между зарослей каких-то непонятных кустов. «Подождите, пожалуйста», — раздался сзади девичий голосок. Я остановился, обернулся, подсветил фонариком. Из темноты на меня выскочила девушка, та самая, которую пытался очаровать местный рыжий донжуан. «А вы здесь живете?» — спросила она, заслоняя рукой лицо от света моего фонаря. «Ой, в глаза не светите, пожалуйста». Я пожал плечами, опустил фонарь, отвернулся. «Живу в городе, сюда отдыхать приехал», — не поворачиваясь к ней, ответил я на ходу. «К деду с бабкой, на месяц ориентировочно. Вы меня до дома не проводите?» — поинтересовалась она. Девушка показалась мне немного испуганной, голосок у нее точно подрагивал. «Да нет проблем, пошли». Я зашагал дальше, подсвечивая себе под ноги, выбирая дорогу. Девушка пошла следом. Причину ее страха я не понимал. Кого здесь бояться? Волки, конечно, встречались, но только зимой и не здесь, а за рекой, в лесу. Собак в деревне мало, и все жители держали их на цепи, все-таки по деревне и скотина свободно ходила. Куры, утки, гуси. Или, может, ее ухажер чем-то напугал. «Меня они зовут», — на ходу сообщила она мне в спину. «Я сюда к бабушке на все лето приехала». «Не отставай», — предупредил я, не обращая внимания на ее слова. «Ждать не буду». Тем не менее, скорость движения пришлось немного сбавить. Пару раз тропа круто поворачивала вдоль косогора практически чуть ли не под 90 градусов. Один раз я чуть не сверзился в кусты, проворонив очередной изгиб. Резко затормозил, Аня уперлась мне в спину, не успев остановиться. «Блин, все ноги переломаешь, пока дойдешь. Интересно, а как будут добираться домой остальные?» Ни у кого из них я фонаря не заметил. Небо из сине-черное, закрытое тяжелыми тучами. Ни луны, ни звезд. Наконец мы вышли на окраину деревни, обойдя по кромке очередной чей-то огород. Слева темнел островок высоких деревьев. Тропинка проходила рядом. Мазнув лучом света, я вдруг обнаружил старую ограду из железных поржавевших прутьев. За ней густые заросли то ли кустарника, то ли травы, вымахавшие чуть ли не в человеческий рост. «Это кладбище», — сообщила сзади Аня. Я остановился, повернулся к ней. «Какое кладбище?» «Местное кладбище», — ответила она, увидев, что я заинтересовался. «Очень старое. Тут еще до революции хоронили только староверов. Там такие кресты, дубовые, толстые, выше человеческого роста, и ни одного памятника. Жуткое место. Говорят, здесь привидения есть», — добавила девушка. С кладбища повеяло холодком. Я поежился. По телу сразу пробежало туда-сюда обратно стадо мурашек. Стало как-то очень неуютно.